Свидание. Ты подожди меня, постой, мы в мир теней уйдем с тобой. Эпитафия на смерть жены Генри Кинга, епископа Чичестерского. Отмеченный роком, загадочный человек, ослепленный блеском собственного воображения, изгоревший в огне своей страстной юности. Снова твой образ встает в мечтах моих. Опять я вижу тебя, не таким, о, не таким, каким витаешь ты ныне в холодной долине теней, и каким ты мог быть. Расточая жизнь и предаваясь роскошным грезам в этом городе смутных призраков, в твоей родной Венеции, в счастливом Элизиуме моря, чьи дворцы, возведенные Палладио с глубокой и горькой думой, смотрятся широкими окнами в безмолвные таинственные воды. Да, повторяю, каким ты мог быть? Конечно, есть иные миры, кроме нашего, иные мысли, кроме мыслей толпы, иные доводы, кроме доводов софистов. Кто же решится призвать тебя к ответу? Кто осудит часы твоих видений и назовет бесплодной растратой жизни занятия, в которых только прорывался избыток твоей неисчерпаемой энергии? Это было в Венеции, под украшенной барельефами аркой моста вздохов. Там я в третий или четвертый раз встретил того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи, но я помню, и могу ли забыть, глубокую полночь, мост вздохов, красоту женщины и гения романтики, носившегося над узким каналом. Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на пьяцце пробили 2 часа. Итальянский вечер кончался. Площадь Кампанильи опустела и затихла. Огни в старом герцогском дворце погасли один за другим. Я возвращался домой с пьяцетты по Большому каналу. Но когда моя гондола поравнялась с устьем канала Святого Марка, дикий, отчаянный, протяжный женский вопль внезапно разнесся среди ночной тишины. Пораженный этим воплем, я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло. И так как найти его в этой непроглядной тьме было невозможно, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте поворачивает из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному кондору, тихонько скользили мы к мосту вздохов, когда тысячи огней, загоревшихся в окнах и на лестницах дворца, внезапно превратили эту угрюмую ночь в багровый неестественный день. Выскользнув из объятий матери, из верхнего окна высокого здания в глубокий и мрачный канал упал ребенок. Спокойные воды безмолвно сомкнулись над своей жертвой, и хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов уже разыскивали на поверхности канала сокровища, которое, увы, можно было найти только в его пучинах. На черных широких мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура, которую никто, однажды видевший ее, уже не мог забыть. Всего несколько ступенек отделяло ее от воды. То была маркиза Афродита, кумир Венеции, воплощенное веселье, красавица из красавиц, молодая супруга старого интригана Ментони и мать прелестного младенца, первого и единственного, который в глубине темных вод с тоской вспоминал о ласках матери и, тщетно борясь за жизнь, пытался произнести ее имя. Она стояла одна. Маленькие босые серебристые ножки ее отражались в черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, окружали, словно грозди, ее классическую головку, спадая среди мерцающих бриллиантов крутыми кудрями, похожими на завитки распускающихся гиацинтов. Белоснежное покрывало из легкой прозрачной ткани, казалось, составляло ее единственную одежду. Но летний ночной воздух был тяжел, душен и неподвижен. И сама она стояла, как статуя, и поэтому ее воздушный покров не спадал складками, подобными мраморным одеждам, не обеи. И странное дело, огромные блестящие глаза ее не были обращены вниз, к могиле, поглотившей ее лучезарнейшую надежду. Они устремились совсем в другом направлении. Допускаю, что тюрьма Старой Республики — величественнейшее здание Венеции. Но как могла эта женщина смотреть на нее так пристально, когда ее родное дитя задыхалось внизу у ее ног?